А вот ты душевно здоров. Ты избран Хтоном. Тебя ждет великая судьба. Избран для чего? Но Бедокур лишь улыбнулся. Ада выздоравливала на изумление быстро, если учесть опасность ее ран. Все же на выздоровление требовалось время. Орло приносил ей еду, которую готовила Кокена. Хлеб из свечения, перебродивший сок, вяленое мясо камнетесок. Он то и дело относил ее к узкой глубокой расщелине над водным потоком, где она справляла нужду. Поддерживал ее, когда она начала ходить. Разговаривал с ней. Орло все рассказал девочке о пещерах, о реках, китомедузах, ледяных туннелях, гусеницах, сталагмитовых лесах, химере и хтоне. Рассказал, как его отец добывает золото, гранаты и другие драгоценные камни и делает из них прекрасные кольца, которые доктор Бедокур переправляет наружу в обмен на одежду, орудия и книги. Ада, в свою очередь, рассказала ему о великом мире снаружи, о том, как чудесные параграф-корабли путешествуют с Земли по всему человеческому сектору галактики и даже торгуют с разумными иномирянами, ксестами Лфе и Ее-О-О. Девочке пришлось произнести это необычное имя несколько раз, ударение на первом и последнем слоге, а все в целом напоминает скорее восклицание, чем имя. Как человек разделился на планетные подвиды, каждый из них сложным образом приспособлен к своему миру, хотя внешне все выглядят как люди, и могут даже скрещиваться. Скрещиваться? Орло с любопытством спросил, как это делается? Но, кажется, она его не расслышала. Как ночью появляются звезды, точно такие же, как описаны в ДЗЛ. Бесчисленные светящиеся точки, которых особенно много в области Млечного Пути. Как по орбитам вокруг некоторых звезд вращаются скалы, называемые планетоидами, порой всего в несколько километров поперечнике, и путешественник почти не притягивается к их поверхности. «Превосходное место для добычи редких руд», — добавила она. «Глубокие пласты выходят здесь наружу и легко достижимы. Золото, иридий, все что угодно, и почти не требуется энергии, чтобы отправить добычу в космос. Рудные челноки — выгодное космическое занятие». «Наверное», — согласился Орло, завороженный этим зрелищем. «В ДЗЛ об этом ничего не было». А некоторые из планетоидов превращены в туристские гостиницы, космотели, закрытые, совершенно уединенные, со всеми домашними удобствами. Она доверительно подмигнула. Меня зачали в космотели. Но как? Мой отец умер, мать тоже. Наверняка какая-то любовная история. Так были обойдены дальнейшие расспросы о природе размножения людей. Но в воображении Орло одно переплеталось с другим. Добыча руды на планетоиде и любовная история. Они не только разговаривали, но и играли во всевозможные игры. От пятнашек до шахмат. Ада была искусна во всех играх. Она обладала отличной физической и умственной координацией.